Встала, подняла крышку с левой конфорки и поставила чайник. Наша квартира показалась нам маленькой. И тротуары, и сквер, и контролерши парковок, и небо, и деревья на бульваре Распай. И даже Люксембургский сад, куда больше не хотелось ходить, потому что трехминутное катание на осле стало для нас непозволительной роскошью. Каждый вечер я говорила себе, что разберу, наконец, вещи и приведу в порядок квартиру, но каждое утро откладывала это испытание на завтра. Через одного моего бывшего коллегу, American Chestnut Foundation, американское общество по изучению каштановых деревьев, предложило мне перевод огромной диссертации о болезнях каштанов. Я записала Хатти в ясли, избавлю вас от административных подробностей, от всех этих унижений. Пока старшие были в школе, я возилась с Phytophthora cambivora и прочими Endophia parasitica. Эту работу я ненавидела. Большую часть времени глазела в окно на пасмурное небо и думала о том, есть ли на кухне у Рене сковородка с дырками для жарки каштанов. А потом наступил день, который был мрачнее прочих. Хатти все время болела. Насморк, кашель, ночью задыхалась от мокроты. Чтобы попасть к врачу, надо было пройти все круги ада. А очередь к кинезиологу показалась мне просто безумной. Сэм уже практически научился читать и помирал со скуки в подготовительном классе. Учительница Алис, та же, что в прошлом году, продолжала требовать подписи обоих родителей на записках, которые она раздавала. Конечно, я не могла ее в этом упрекать, но если бы я выбрала ее профессию, то, наверное, постаралась бы быть повнимательнее к девочке, которая уже тогда рисовала намного лучше других. Чего особенного произошло в тот день? Консьержка прицепилась ко мне из-за коляски, которая пачкает пол в холле. Из ТСЖ пришел астрономический и совершенно непредвиденный счет за предстоящий ремонт лифта. Водонагреватель сломался, компьютер заглючило, и 14 страниц каштановых деревьев сгинуло неизвестно где. И, наконец, icing on the cake, в довершение всего, как раз когда я добилась приема у кинезиолога, мою машину увезли на штрафстоянку. Другая, посообразительнее, вызвала бы такси, а я разрыдалась. Я так рыдала, что дети даже не решились сказать мне, что проголодались. Тогда Самюэль просто приготовил для всех мюсли с молоком. Но молоко оказалось прокисшим. «Не плачь ты из-за этого», — огорчался он, — «ведь мюсли можно есть и с йогуртами». Какие же они были милые. Мы улеглись спать в нашей общей спальне. У меня не было сил читать им, вместо этого мы просто болтали в темноте. Как это часто бывало, наши мечты унесли нас в Веспери. Насколько подросли котята? Взял ли их Рене с собой в поселок? А ослик? Носят ли ему яблоки местные дети после школы? «Подождите», — вдруг сказала я им. Было часов 9 вечера, я пошла к телефону и, возвращаясь, наступила Сэмми на живот, так что он захрипел. Я улеглась под одеяло между ними и медленно произнесла: «Если хотите, мы можем уехать туда навсегда». Долгое молчание, а потом Сэм прошептал: «А мы сможем взять с собой наши игрушки?» Мы немного поговорили об этом, и когда они наконец заснули, я встала и начала паковать коробки. Чайник свистел. Кейт поставила поднос у камина. Запахло липой. Единственное, что Рене сказал мне тогда по телефону, дом еще не сдан. Молодая пара, собиравшаяся там обосноваться, не захотела жить в таком уединении. Наверное, это должно было меня насторожить, то, что семья из местных с маленькими детьми отказалась там жить. Но в тот момент я была слишком возбуждена и пропустила это мимо ушей. Уже позже, зимой, мне часто приходилось об этом задумываться. Мы так мерзли ночами. Ну ничего, ведь мы уже привыкли спать по-походному, так что устраивались все вместе в гостиной у камина. Чисто физически эти первые годы в Лёв-Эспери были самыми тяжелыми в моей жизни. Но я чувствовала себя неуязвимой. Потом появился большой пес. Потом ослик. в благодарность моему Сэму, который каждый вечер помогал мне таскать дрова. Потом расплодились кошки. В общем, тут начался тот веселый бардак, который вы видите сегодня. Мёду хотите? Нет, спасибо. Но вы все эти годы живете одна? Ха, улыбнулась Кейт, спрятавшись за кружкой. Это вы про мою личную жизнь. Я еще не решила, буду ли вообще касаться этой темы. Обязательно, ответил он, вороша угли. Да, и почему же? Ну, для полноты картины. Не знаю, стоит ли. Стоит, стоит. Может, сначала вы? Понятно. Судя по всему, снова мой ход. Хорошо, приступаю. Хоть это не слишком благородно с вашей стороны. Она подвинулась поближе к огню, и Шарль перевернул воображаемую страницу. Теперь ее профиль. Какими бы трудными ни были первые месяцы, пролетели они мгновенно. У меня было столько дел. Я научилась заделывать щели, шпаклевать, красить, шкурить перед покраской ставни, колоть дрова, добавлять курам в воду каплю жавелевой воды, чтобы они не болели, травить крыс, бороться со сквозняками, закупать мясо по дешевке, нарезать его на куски и замораживать. В общем, массе вещей, на которые, как мне казалось раньше, я была не способна. И все это с маленькой любопытной девчонкой на руках. Тогда я ложилась спать одновременно с детьми. После 8 вечера я была уже out of order, никакая. И, наверное, так для меня было лучше. Я не жалела о своем решении. Это сейчас все стало сложнее из-за школы, и дальше будет еще сложнее. Но 9 лет назад, поверьте, эта жизнь а-ля Робинзон Крузо всех нас спасла. А потом пришла весна. Дом мы обжили, и, причесываясь, я стала снова смотреть на себя в зеркало. Глупость, конечно, но со мной этого не случалось почти год. Однажды утром я вновь надела платье и на следующий же день влюбилась. Она смеялась. Конечно, в тот момент вся эта история казалась мне суперромантичной. Нежданная стрела Купидона, заблудившегося среди пашин и всех этих foolishries, глупостей. Но сейчас, оглядываясь назад и зная, чем это кончилось... Короче, теперь Купидон в отставке. Была весна, и мне хотелось влюбиться. Хотелось оказаться в объятиях мужчины. Мне осточертела роль супервумен, суперженщины, которая часами не снимает сапог и обзавелась 3 детьми меньше, чем за 9 месяцев. Хотелось, чтобы меня целовали и говорили, что у меня нежная кожа, даже если это неправда. В общем, я надела платье и поехала с классом Сэмюэля на какую-то экскурсию. Там был еще один класс и их учитель, и на обратном пути я села в автобусе рядом с ним. Шарль бросил свои зарисовки. Ее лицо было слишком изменчивым. Еще 10 минут назад ее возраст, казалось, исчислялся тысячелетиями. Но когда она улыбнулась вот так, как, наверное, тогда в автобусе, ей 15 не дашь. На следующий день я нашла повод завлечь его сюда и изнасиловала. Повернулась к нему. Он был не против, само собой. Милый, чуть моложе меня, холостой, из местных. Мастер на все руки. Дети в нем души не чаяли. Большой знаток птиц, деревьев, звезд. Большой любитель походов. Ну, просто идеальный мужчина. Хоть памятник при жизни ставь. Нет, мой цинизм здесь неуместен. Я была влюблена. Я очень его любила. Просто умирала от любви. Жизнь стала настолько легче. Он поселился у нас. Рене, который знал его еще ребенком, благословил меня. Большой пес его не сожрал, и он принял все как должное, без особых церемоний. Это было чудесное лето. И Хатти на свой 2 день рождения получила настоящий торт. А потом была чудесная осень. Он научил нас любить, видеть и понимать природу. Подписал на лесную сову. Познакомил с массой замечательных людей. С ним я вспомнила, что мне нет еще и 30, что я люблю веселиться и не люблю рано вставать. Я страшно поглупела. Все твердила, я нашла своего учителя. Следующей весной я захотела родить ребенка. Вероятно, я поспешила, но для меня это было очень важно. Наверное, мне казалось... что таким образом я укреплю все связи с ним, с детьми Элен, с этим домом. Если у меня будет собственный ребенок, я уже никогда не смогу бросить этих троих. Так мне казалось. Не знаю, можете ли вы меня понять?»